как бы выше всего этого, по правде сказать, скорее презрительной, нежели снисходительной. Те же ошибки, что ей случалось их обнаруживать в работах собственных детей, вызывали у нее ярость. Это уже было совсем другое дело. Когда ошибались Франк, или Жан, или Эмиль, или Шарлотта, она срамила их. Она обрушивала на них свое негодование и долго преследовала саркастическими замечаниями. Элен и Рене, младших, это пока не касалось. Они только приступали к самым азам чтения и могли рассчитывать еще на год-два блаженного покоя. Но потом и у них не будет права ошибаться. Неизбежные промахи, простительные детям крестьян, непростительные детям учительницы. Своим красивым, четким почерком Маргарет правила красными чернилами вековечной погрешности крестьянских детей. Случалось, ее вдруг смешила неожиданная наивная оплошка, и она заливалась веселым смехом, тоже неожиданным на этом, как правило, суровом лице. Тогда в ней проступало что-то юное, почти буйное. Ее вдруг разбирал смех неудержимо, и она не в силах была с ним совладать. Можно было догадаться, что она невероятно вспыльчива. В ее смехе было нечто общее с ее чудовищными порывами гнева, с теми порывами гнева, которые позднее держали всех в страхе. В этих приступах веселья, когда она хохотала до слез, сидя в одиночестве подле своей лампы после того, как дети уже уснули, обнаруживалось отсутствие чувства меры. Она попросила, например, учеников рассказать о последней ярмарке и поделиться своими впечатлениями. «Ничего я не видала, ничего не чуяла», — написала одна дурочка, которую родители заперли на ферме. Маргарет умирала со смеху от этого признания. По правде говоря, доброй она не была. И уж во всяком случае была безжалостной. Требовательно сделала ее великолепным педагогом. Но в то же время ей нередко случалось задеть, ранить самолюбие, чувства своих учеников. Подчас она высмеивала их промашки даже с каким-то садизмом. Невелика заслуга заставить класс смеяться над маленьким простофилей, который стоит весь красный, опустив нос, неуклюжий в своем негнущемся фартуке. Маргарет и сама это отчасти чувствовала, но не могла совладать с собой и заходила слишком далеко в своих насмешках, глумлений, жестокости. В подловатом веселье класса таился для нее какой-то хмель. Она ощущала в себе неистощимый запас остроумия, силы, знаний. Аудитория не могла, конечно, оценить по достоинству ни ее лукавого подтрунивания, ни намеков. Она изливала всю эту чванливую роскошь ради собственного удовольствия, для самой себя. Она и не требовала понимания, и того меньше ждала чего-либо прощения. Она сама была своей публикой и своим трибуналом, частенько подвергая себя, как то должно доброй протестантке, суровому и здоровому суду собственной совести. Тут она обращала на самую себя суровость, чаще всего предназначавшуюся ближнему. Она нередко презирала себя за какой-нибудь пустяк и гордилась тем, что умеет дойти в проверке собственной совести до конца, до этого презрения. Но такое состояние не затягивалось надолго. Наказания, которые она на себя налагала перед своим Богом, не наносили ни малейшего ущерба ее беспредельной самоуверенности, когда она оказывалась перед людьми. Она была в высшей степени преисполнена уважения к себе. По воскресеньям в церкви она пела вместе со всеми. «Славлю гений и чту талант, но их совершеннее бесценный дар. Вью доли печалей, верую в то, всего прекрасней в человеке добро». Вью доль печалей не была, однако, ее миром. Она действительно славила гений, чтила талант, но до глубины души ненавидела слабость и, главное, скудоумие. Будучи учительницей, она жила как солдат, призванный на войну против глупости и невежества. Вооруженная дипломом, черпая силу в отличии, с которым окончила учительский институт в Пуатье, она в своей деревне осознавала себя представителем неоспоримых ценностей культуры.